Глава 10. Черный жрец Макумба. С широкой мраморной террасы открывался прекрасный морской вид. Несмотря на то, что бархатный сезон давно закончился, и яркая лазурь поблекла. Пахло йодистыми водорослями и протухшей рыбой, напоминая, что изысканное общество собралось не в благословенные цветочные Ниццы, а всего лишь в крымской резиденции таинственного ордена. Презентации своих проектов Натан проводил в Приморском дворце в присутствии немногих посвященных. Обычно их было не больше 12. На круглом мраморном столике стояла чаша с гроздями дымчатого винограда. Натан, не снимая неуместных белых шелковых перчаток, отщипывал ягоды и по одной бросал их в рот. Древние называли вино кровью мертвых, хотя вино всего лишь кровь виноградных лоз. Вино пробуждает чувства и, как кровь, служит общению между мирами людей и мирами духов. Да, странные мысли приходят под шум моря. Все течет, все меняется, лишь оно неизменно. А человек устроен так, что всегда стремится к новизне, и все прежние игрушки вскоре кажутся ему скучным хламом, шелухой. Наш мир полон шелухи, похоронившей священные реликвии прошлого. Человек не оправдал надежд, и чем скорее это всплывет со всей очевидностью, тем лучше. Да, лучше. Наша задача — поторопить закат и сделать его по возможности красивым. Не стоит обольщаться насчет нашей цивилизации и ее будущего. Она не устоит в битве со временем и будет смыта с лица земли, как песочный замок. Все опошлено и оболгано. Святыни свержены и осмеяны. И самое время сыграть реквием по героям. Именно за этим мы и собрались сегодня здесь. Илья рассеянно прислушивался к пафосной речи Натана. Он впервые был на этой знаменитой террасе из розоватого мрамора. Еще полгода назад его ранг не позволял ему гостить в приморской резиденции Натана. Теперь он был в кругу избранных, но отчего-то не радовался этому так, как мог бы радоваться полгода назад. Немного померзнув на сквозном ветру, гости поспешили в небольшой кинозал. Сегодня мы приступим к разработке концепции новой телевизионной игры. Человечество состарилось, устало и вернулось в детство. На смену человеку созидающему, человеку воюющему, читающему и считающему идет человек играющий. Это будет грандиозное, небывалое по откровенности зрелище. Этакий распоследний герой. Но откуда взяться героям среди шелухи и отбросов взбесившейся материи. В наше время героями назначают или избирают прямым и тайным голосованием. Натан на миг задумался и продолжил. Мне даже самому захотелось принять участие в этой игре. Помните изначальный сюжет? Райский сад, очаровательная Ева и мужественный, но недалекий Адам. Они нуждаются в сведущем консультанте, который мог бы преподать им первые жизненные уроки. Все предыдущие проекты имели недостатки. Все, что творилось на необитаемых островах, было недостаточно интимно. Взмокшие операторы, гоняющиеся с пудовой камерой за резвящимися нимфами, нервировали зрителей. Зритель хочет сказки. Помните, бессмертная? Сделайте мне красиво. Мы поступим иначе. Тысячи крохотных, незаметных телекамер, спрятанных в расселинах скал, пчелиных дуплах, под камнями и среди лиан, будут фиксировать каждый шаг наших героев на необитаемом островке. Но самое главное не в этом. Наше новое шоу будет связано с реальным риском для жизни, без подстраховок. Поэтому, кроме заранее избранной пары, нам будут нужны добровольцы. Пусть их изберет жребий. Они неизбежно сойдут с дистанции, чтобы дать простор звездной паре.